Глава 4. Снова Новый год. Из дневника за декабрь 2003 года. Миссия человеческого рода на Земле – преобразовать земной шар посредством искусства. Рудольф Штайнер. Королевское искусство в новой форме. Ярким солнечным утром мы простились с мастером во дворе дома на Васильевском острове. Мы с Яной отправились в обратный путь в Париж. «Ну что, братушка, свидимся? Дай бог вскоре!» Мастер крепко меня обнял. «Да, разлука с вами наводит меня порой на печаль», — ответил я. «Не печалься, мой друг», — сказал мастер, положил мне правую руку на плечо. «Тебе же снятся сны. Встретимся». Так и выходит. Завтра мы с Яной опять едем в замок Р на семинар и Новый год. А сейчас у меня есть время записать наши встречи, которые происходили в сновидениях. Сон первый. Мы с мастером и некоторыми другими учениками на маленьком военном катере. Нас пытаются настигнуть и остановить в течение уже долгого времени какие-то корабли. Покачнувшись, так как наш катер, спасаясь от преследования, все время меняет траекторию, я хватаюсь за мачту и прокручиваюсь над водой, не боясь упасть, достаю пистолет и начинаю отстреливаться. Патроны кончаются, я отбрасываю пистолет, и тут мастер подает мне автомат с округлым диском, как Великую Отечественную. «Давай, дружи, мы не сдадимся!» Я стреляю по кораблям из автомата и вновь прокручиваюсь над водой, на чем-то напоминающем руль, но не круглый, а как у древнего корабля. Мне кажется, что корабли послала одна парижская дама, с которой мы еще не познакомились. Странно. «Значит, может быть, не она», — говорит мастер, смеясь, хотя понятия прошлого, настоящего и будущего очень относительны. «А эта женщина из будущего — достойный соперник. Где найдешь еще такую свирепую бабу-ягу, можно сказать, Ю-бабу?» Персонаж мультфильма, унесенная призраками японского режиссера Хаяо Миядзаки. Феодосия подходит к нам, и на ее лице сквозит озабоченность. «Вы не подскажете, а сколько сейчас времени?» «Здесь нет времени», — отвечаю я. «Да, дорогая Феодосия, он абсолютно прав. Здесь нет никакого времени», — поддерживает меня мастер. «В связи с этим тебе беспокоиться здесь абсолютно не о чем». Тут появляется Феникс, который, естественно, ревнует мастера к Феодосии. Она шепчет мне экзальтированно в самое ухо. «Смотри». Он пропитался насквозь ее энергией. Когда он с ней, то теряет свою магическую силу. «Не волнуйся», — говорю я своей крестной матери, — «он не может потерять силу по определению, поскольку мастер и сила тождественны, он и есть магическая сила». Вражеские корабли отстали, и мы плывем по безмятежному морю куда-то вглубь бескрайней водной глади. Мастер стоит на носу катера и зорко смотрит вдаль. Итак, вот еще один сон. Сон номер два. В очень странной местности, пересеченной лесами, я обнаружил готический замок. Атмосфера всего окружающего напоминала мне средневековье, насколько я могу судить об этой эпохе во сне. В этом замке была огромная библиотека, и страшный темный лабиринт-подвал простирался под замком. Я нашел замок, и во сне ко мне пришла мысль, что теперь он мой. Проходя по его внутренним помещениям, я весьма радовался обилию комнат и тому факту, что все это принадлежит именно мне. Я решил зайти в библиотеку и стал рассматривать большие и древние фолианты. Вдруг появляется мастер в сопровождении учеников, точно помню, что среди них присутствовал Ли. Ученики шумной гурьбой заполнили пространство. Скрипя сердце, мне пришлось признать, что это пространство принадлежит им так же, как и мне. Во сне я стоял в библиотеке со старинной книгой в руках и медленно, но глубоко осознавал, что нам ничего не принадлежит здесь, на этой земле, кроме нас самих. Мастер подошел ко мне, наши взгляды встретились. Как всегда, прочитав мои мысли во сне, как и наяву, он дружески похлопал меня по спине. И еще один сон, приснившийся мне за время разлуки с мастером. Сон номер три. Мы в Лувре. Мастер, брат Езид и я. Лувр весьма своеобразен в картинке моего сна. В залах простираются поля, цветут луга, но также попадаются и залы с картинами. Вдруг я понимаю, что забыл футляр с очками. На футляре изображена фреска Микеланджело, рука человека тянется к руке Господа, где-то на входе в Лувр. Я прошу мастера и брата Езида подождать меня. Я почти добираюсь до вестибюля музея, когда вдруг вижу краем глаза, что в зале напротив происходит какой-то пышный банкет с шампанским и закусками. Вдруг я отчетливо осознаю в своем сне, что если я еще раз туда посмотрю, то меня могут непременно заманить на стаканчик, и тогда я не смогу найти мастера и брата Езида. Я резко разворачиваюсь и, не глядя в сторону банкета, возвращаюсь в один из залов, где мастер со спутниками ждут меня, присев напротив одной из картин. Брат Езид подходит к одной из стен, которая прозрачна, и состоит, судя по всему, из какого-то элемента, напоминающего толстое прозрачное стекло. Сквозь него можно наблюдать соседний зал музея огромных размеров. Однако этот зал не очень напоминает музей, скорее квартиру с крайне эмансипированной обстановкой. Вскоре в него появляются две перекрашенные в цвет вороного крыла девицы. Они одеты во все черное, а также в высокие кожаные сапоги. Волосы затянуты на затылке в хищные хвосты. Словом, вид у них весьма вульгарный, но сексуально манящий. Мастер и я подходим к брату Езиду и наблюдаем вместе с ним за девушками. Они начинают целоваться, а затем ложатся на пол. Брат Езид начинает громко ругаться, но его хитрая улыбка выдает, что ему все это очень даже интересно. Втроем мы отходим от этой витрины и движемся дальше вглубь Лувра. «Не ругайся, пожалуйста», — говорит мастер, обращаясь к брату Езиду. «Не осуждай никого и никогда. Кто знает, что будет с нами еще в этой, а также и в следующих жизнях». Я пристально разглядываю мастера, и вдруг он начинает светиться. Вначале я смотрю в восхищении, затем из недр моего существа поднимается чужой и вкрадчивый голос, дословно: «Если бы у тебя был сейчас меч, ты мог бы ударить его и проверить, является ли это свечение истинным». Однако другой голос тоже внутри меня только лишь смеется в ответ первому. Усилием воли я наблюдаю за мастером, более без мыслей в голове. И тут ко мне приходит откровение, что свечение символизирует силу и остроту осознания мастера, что осознание подобного рода бессмертно. Я даже вижу, что свечение полностью устранило его тело, и понимаю, что потеря тела никак не может поколебать осознание такой силы. Мастер знает о другой жизни всем телом, и поэтому не боится смерти, говорит мне второй голос. В следующем зале к нам присоединяется Яна. Она разбавляет нашу мужскую компанию. Уже вчетвером мы обнаруживаем прекрасный куст из роз. «Смотрите», — говорит брат Езид, — «это зал эпохи Возрождения». Яна тоже рассуждает о красоте этого куста, которая действительно поражает. Мастер загадочно улыбается и просит обратить наше внимание на шипы от роз. «Присмотритесь внимательнее. Мы замечаем, что шипы имеют форму маленьких наручников, и как будто бы они сделаны из железа». «Так всегда», — говорит мастер и гладит Яну по плечу. «Как только мы воздаем красоте чуточку больше должного, она оборачивается против нас и превращается в наши оковы». Тут я проснулся. Из дневника за январь 2004 года. Мастерам присущи 9 свойств: истинность, мудрость, неизмеримость, доброта, бесконечность, красота, мир, благословение, единство. От нас они требуют 5 вещей: облагораживание души, чистота любви, пустота памяти, ясность рассудка, способность как выключение или воспламенение воли. Рудольф Штайнер. И вот я снова пишу прямо из замка Р. Здесь происходит череда событий многомерных и плотных. Все описать не смогу, иначе потеряю действительность участия в них. Я все время с мастером, слава богу, значит, по минимуму готов, раз он приглашает нас с Яной в свою компанию. На исходе 5-го дня он, правда, сказал мне: «Будь добр, загляни на лекцию к Сержу. Колдунов на тебя косо посматривает. Ну и так, чтобы ты все-таки почувствовал параллельную мою линию. Дело в том, что семинар состоит как бы из двух половинок. Я бы так их определил, как Дон Хуан, индеец и маг, персонаж и учитель Карлоса Кастанеды в книгах, определял Тональ и Нагваль. Тональ, или правая половина человеческого существа, отвечает за действия в обыкновенной жизни. Он должен быть ясным, простым и светлым. Про хорошего человека говорят «человек с хорошим» или «человек с правильным тоналем». Нагваль, или левая половина человеческого существа, отвечает за глубину познания, за все таинственное, неизъяснимое, сакральное. Тональ семинара, или внешний круг, это лекции Колдунова и Планетина, беседы, обсуждения, молитвенные практики. Нагваль семинара, или внутренний круг, это компания мастера, таинство и еще раз таинство, без конца и края, словами не объяснить. Но я все-таки попробую, раз уж взялся. Надеюсь, удастся донести то немногое, что смогу. Только что мастер попросил меня прикоснуться к тоналю семинара. Я пошел на лекцию, поучаствовал в брифинге на тему о мужском и женском началах довольно активно, а сам все думал: «Эх, а где же мой мастер?» Ну вот, о чудо, он пришел, сел, наблюдая за дискуссией, иногда одобрительно кивая по ходу беседы, затем в перерыве сказал мне: «Пойдем, погуляем за замок». И вот мы углубились во владения вокруг замка Р. Они прекрасны. Это построили французские монахини. Они основали здесь часовню. Непонятые на родине, они нашли здесь приют в 17 веке, рассказывает мне Яков. «Посмотрите», — говорит нам сьяный мастер, «природа здесь не тронута. Как в 17 веке было, так все и осталось». Действительно, деревья как в сказке. Через ручей перекинут деревянный мостик, старенький, но поразительной работы по дереву. «Счастливы?» – спрашивает Яков. «Да», – говорит Яна, отпивая коньяку из фляги, протянутой мастером. Изо рта у нее идет пар, но холода мы абсолютно не чувствуем. Мы действительно счастливы. Потом мы едем в какое-то кафе в город Неймихен. К нам присоединяются Ли, Феодосия. В общем, нас с мастером около 10 человек. Пьем горячее вино, вновь справляем Новый год. Ли садится за фортепиано и играет свои импровизации, напоминающие музыку Георгия Гурджиева. Все веселятся и шутят. Вдруг мастер поднимает бокал и говорит, обращаясь ко мне: «Хочу выпить за тебя и Яну. Вы замечательная пара. Я даже сам тебе где-то завидую. Какую красавицу отхватил». Все чокнулись и залпом осушили кубки. Однако я отметил одну странную вещь. Я упоминал уже, кажется, в этих записках, так что простит меня мой читатель весьма покорно, если я повторяюсь. Так вот, мастер обладает в том числе уникальным талантом иногда говорить так, что его слова попадают именно в тот разрез времени, где находится определенное сознание окружающих. В этот момент его могут услышать не все, а именно тот, чье сознание наиболее чувствительно к вибрации текущего момента. Насколько ты есть здесь и сейчас, настолько ты соответствуешь тогда слову мастера. В данный момент тост, который произнес мастер, опять-таки услышали мы с Яной, Яков, да, может, еще пара человек. Феодосия беседовала с кем-то, остальные погрузились в музыку Ли. Вскоре я взял сигарету, чтобы покурить на улице, и мастер сделал мне знак, что выйдет тоже на воздух. Я закурил и сказал вышедшему на улицу мастеру: «Вы знаете, я абсолютно счастлив. Спасибо вам за сегодняшний тост». «Очень хорошо, что ты счастлив, мой друг», — сказал мастер. «Однако есть разговор». Но тут на улицу потянулись другие ученики, и мастер вскоре вернулся за стол. Когда ночью мы подъехали к замку, мастер незаметно взял меня под локоть и повел вокруг. «Я хочу тебя предупредить. Может быть, предостеречь. Хотя я искренне рад, что ты любишь, любим и находишь себя счастливым. Дело в том, что тост мой был искренним, но ты не должен расслабляться, брат. Яна прекрасна, но я усматриваю в ней одно очень опасное качество. Опасное прежде всего, конечно, для нас, но и для ближнего как следствие. Вот ты говоришь, что она стала писать стихи, музыку, картины, что она читает глубокие книги, и ты чувствуешь в ней способность к мистическим прозрениям. Конечно, это все так. Но, друг мой, я различаю в ней качества, Оно пока не проявилось в полной мере, но витает где-то в недрах ее естества. Приписывать все себе. Яна еще совсем девушка. Яне сейчас 23. У нее еще нежная, звенящая эльфийская энергия. Но не дай бог, если она неправильно закристаллизуется, и в ней взыграет злая женщина. Ты будешь первым, кто заплатит высокую цену. «Но мой мастер!» — воскликнул я. «Я пытаюсь ей помочь, направить ее, поддержать. Все прекрасно. Хочешь вести ее за собой в светлое будущее? Но ты не властен расти за нее и проделать ту работу, которую она должна сделать сама. Такая тенденция у тебя есть. К тому же у Яны очень непростая карма. Так что я повторяю тебе, будь осторожен. Здесь возможно прохождение через 16-й аркан. Аркан, на котором изображены двое, падающие с высокой башни вниз головой. А теперь пойдем выпьем зеленого чая. Надо согреться», — добавил он. Я шел за мастером молча и едва ли не впервые после знакомства с Яной посмотрел на нее немного по-другому. «Все, меня уже зовут продолжение событий. Ура мастеру! Ура замку Эр! Бегу!»